Зиновьев и Каменев опасались Троцкого и не считали опасным Сталина. Троцкий же на съезде был пассивным, похоже, он просто ждал, когда его позовут. Такова была обстановка в руководящем ядре ЦК. Сегодня, спустя десятки лет, можно сказать, что главные лица, ставшие на пути реализации воли Ленина, были Зиновьев и Каменев. Разумеется, и сам Сталин, но он один ничего бы не смог сделать. Именно эти два политика, руководствуясь сиюминутными личными интересами, пошли наперекор последней воле вождя. Они выступили против него в 1917 году. Выступили против него и тогда, когда его не стало. А ведь Зиновьев любил публично с гордостью говорить, что до революции на протяжении целых 10 лет, с 1907 по 1917 год, он был ближайшим учеником Ленина, что, мол, никто так не поддерживал Ленина в Циммервальде и Кентале, как он, Зиновьев. Каменев был лично близок к семье Ульяновых и не скрывал этого. Как бы то ни было, эти два политических близнеца уверовали в свою особую роль после Ленина. Именно они совместно со Сталиным приняли решение не придавать гласности ленинское письмо к съезду. И хотя на 15-м съезде партии этот документ по предложению Орджоникидзе был опубликован в текущем бюллетене, до широких слоев партии он не дошел. Авторитарность, антидемократичность, проявленные в истории с письмом, были хорошо усвоены Сталиным, и он в последующем еще не раз воспользуется уроком школой Зиновьева и Каменева. Они хотели прошлое оставить прошлому, но это не всегда можно сделать. Сами не ведая, эти люди посеяли конфликт прошлого с будущим. В кровавой жатве падут со временем и их головы. Сталин сразу же, как только одолеет с их помощью Троцкого, потеряет в них всяческую нужду, а через десяток с небольшим лет хладнокровно санкционирует их физическое уничтожение. Нетрудно представить, сколько раз мысль Зиновьева и Каменева с отчаянием возвращалась ко времени, когда они, презрев ленинское письмо, сами подтолкнули наверх диктатора своего будущего палача. Правда, когда между Сталиным с одной стороны и Зиновьевым и Каменевым с другой произошел разрыв, тут они стали прозревать. Поскольку речь зашла о личном положении, политические близнецы, забыв о недавней защите Сталина, выступили против него. На 14-м съезде партии в декабре 1925 года Каменев, как мы знаем, обратится к делегатам. «Я пришел к убеждению, что товарищ Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба». Делегаты съезда это заявление оценят как очередной выпад фракционеров. То, что сделали эти недальновидные политики раньше, сохранив Сталина, вопреки ленинскому пожеланию, на посту генсека, изменить им уже не удастся. Как, впрочем, и никому. В этих условиях Троцкий, потерпевший безоговорочное поражение в прошедшей дискуссии, попытался сохранить лицо, временно заняв гуттаперчевую позицию. Его выступление на 13-м съезде Зиновьев охарактеризовал не съездовской речью, а парламентской. По его мнению, Троцкий адресовался не к делегатам, а к партии. И пытался говорить не совсем то, что думает. Действительно, выступление Троцкого было необычным. Его основное содержание было направлено против бюрократизации партийного аппарата. Для убедительности он ссылался на Ленина, Бухарина, а такое руководство ЦК, с позиции новатора, борца за сохранение революционных традиций в партии.